А так что, пособить-то тебе ничем не могу. Раненый не ответил, глаза прикрыл, только дышал взахлеб с хрипом. Слышишь, пойду я, ты потерпи, я мигом и санитаров пришлю. Ты верь мне, верь. Прощай, парень, ты дождись только, обязательно дождись, понял? Иди. Сашка тронул холодную мягкую руку, сжал не сильно и пошел. На тропке прочертил штыком глубокую стрелу и нацарапал раненый. Вроде все сделал, а на душе как-то нехорошо. На подходе к Чернову увидел он мечащихся из стороны в сторону бойцов, растерянно и зло кричащих командиров. Видать, новая часть прибыла. Вдруг им на смену. Хорошо бы. Тогда отвели бы их битую-перебитую на отдых. Тогда не так совестно, что один он живым выскочил. И свиделись бы, может. Но надо же, завтра 1 мая, а вновь прибывшие все в белых, новеньких, прямо со склада, полушубках и валенках. Им-то в самые морозы в шинельках пришлось промаяться. Да и для немца примета — новенькие. Вот и угостил их сразу. Это он любит — ошеломить необстрелянных, примять страхом. Их тоже так перед наступлением разметали по всему передку, пустили кровушки. Возле дома, в котором санвзвод расположен, толпились раненые, все больше из прибывшей части. Своего медпункта покамест еще не развернули. Очередь. Видя такое и поняв, что скоро его не перевяжут, протолкался Сашка вперед сообщить о своем раненом. Запаренный военврач увидел Сашку и, зная его, не раз притаскивал он тяжело раненых, помогая санитарам, бросил в торопях: «Обожди маленько, видишь, что тут? Я-то обойдусь, товарищ военврач, но в лесу раненый в грудь лежит. Наш, с нашего батальона. Я там на тропке замету сделал. Надо бы санитаров поскорей, а то не доживет. Сейчас пошлю. Ну, что у тебя, показывай. Ладно уж, может, до санроты и так дотопаю. Не валяй дурака, быстрей». Военврач оглядел Сашкины раны, перевязал и вкатил ему 2 укола. «Недолго погуляешь, кость не задета. Уходи скорей, видишь, что здесь творится. Идиотство! Прибыли утром, да еще в полушубках. Из-за них весь сыр-бор. Небось, нам на смену?» — спросил Сашка с надеждой. «Да нет», — пробурчал врач, — «куда-то в сторону направляются. Ну, иди». Врач улыбнулся и подтолкнул Сашку. «Сейчас тебе не больно будет и даже весело». Сашка растолковал санитарам, где найти раненого, и хотел было уходить из Чернова, но посмотрел, как неспора поплелись они, размахивая невлад носилками, и чертыхнулся. Знает он этих санвзводовских, напередок арканом не затащишь. Вернутся и скажут, не нашли, дескать, или что помер уже раненый. Кто их проверять будет? А потом вдруг замету его затоптали, или мина в это самое место ненароком угодила. Тогда и будут искать, не найдут. А ведь он слово дал, умирающему слово. Это понимать надо. И Сашка крикнул: «Погодите, провожу вас!» И пошел им вдогон. Те приостановились и удивленно глядели на Сашку. «Рехнулся, что ли?» — сказал один из них. «А вдруг не найдете?» «Ошалел от морфину», — произнес другой. «Катись обратно, нечего судьбу пытать. Мало тебе немец влепил, добавки захотел». И впрямь был Сашка словно пьяный немного, и с руки боль снялась. А главное, не страшно ему обратно к передку идти, хоть и рама в небе зависла, а после нее, как петь ждать, жди обстрела. Когда подошли к тому месту, и верно, стрелка, нацарапанная штыком, была почти не видна, а надпись «раненый» и вовсе стерта. Прошелся, видно, по тропке народ, затоптал. Раненый лежал там же, глаза закрытые, но дышал. «Ну вот, привел тебя санитаров, дядя, не обманул. Слышишь?» — нагнулся над ним Сашка. Тот глаза приоткрыл, но ничего не ответил. Обессилел, видно, совсем. И тут Сашка, довольный собой, что слово сдержал и что раненый подмоги дождался, не помер. Не зря, значит, санитаров он проводил. Задерживаться больше не стал и весело, почти рысой, затрусил в тыл. На Черновом все еще кружилась рама, высматривала зараза, и деревня как вымерла, попрятались все кто куда, и новенькие в полушубках тоже скрылись. И прошел Сашка ее, никого не встретив, ни с кем из знакомых не простившись. А Чернова дорога шла в низинку, и опять грязища, но тут недолго и до Большака. Вон и виднеется черными трубами разорище. Деревеньку эту сожженную Сашке не забыть. Тут он со взятым им немцем и стоял, дожидая комбата, маясь и не зная, что капитан с ним сделает за то, что не выполнил он его приказ немца застрелить. Отсюда и повел фрица к штабу бригады, после того, как капитан приказание свое отменил. Большак Сашка пересек и пошел прямиком через поле к виднеющемуся вдали лесу. Не шибко разъезжена здесь дорога, да и дорогой-то не назовешь, так протор какой-то, следы тощие, редкие. По ним, как по писаному видно, бедует фронт. От уколов докторских в Сашкиной голове туман приятный, боли в руке никакой. И шел он ходко, глубоко втягивая в себя чистый, пахнущий весной воздух. Весной, которая и неприметна была там, на передке, где трупный дух и гарь забивали все ее запахи. И идти было хорошо, просторно, не надо под ноги глядеть, ни воронок тут, ни убитых. Солнце било прямо в глаза, немного пригревало и радовало. На передовой его не жаловали, ясную погоду недолюбливали из-за самолетов. При пасмурном облачном небе было спокойней. Когда дошел Сашка до подборья и пахнуло на него пряно хвоей, остановился он, вздохнул полной грудью, снял с головы ушанку, провел рукой по голове, и осел на родимую землю, где желтую прошлогоднюю траву отдельными пучочками живила зелень нонешней. Сорвал несколько травинок, поднес к лицу. И только тут непрестанное напряжение, не отпускавшее его ни на минуту, даже во сне, все эти долгие кровавые месяцы нахождения на передке, начало понемногу сходить с него. И радость, что он все же живой, которая не давал до этого хода, нет, не нахлынула на него, а так потихоньку начала пробиваться, просачиваться в душу. Столь долго держал себя Сашка на замке, что непросто было отомкнуться. Но все же оживал он помаленьку, оживал и разрешил себе теперь подумать о Зине, сестренке из Санроты, с которой бегал вместе при бомбежках в эшелоне. Вагоны их рядом были. О Зине, которую прикрыл своим телом, когда шпарили мессера крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Разрешил и сразу же забеспокоился, как она там. Хоть и в тылу она, конечно, от передней линии километра 8, но это по Сашкиному понятию тыл. А вообще-то фронт тоже. И бомбить могли, и дальнобойной достать нетрудно, и всякое могло случиться. И опять, в который уже раз, заглушил в себе радость Сашка. Не время еще, дойти еще надо, встретиться. Тогда поднялся Сашка, потянулся, а потом остервенело здоровой рукой начал скрести по всему телу. Пригрело солнышко и зазудело во всех местах, спасу нет. Отчесавшись, побрел он дальше и вскоре вступил в сухой светлый сосновый бор, обжитый каким-то войском. На передовой, казалось, нет уже народа у страны. Вроде побило всех за 11 месяцев войны. Ходили же поново брать в 20 штыков. А людей вон сколько у неоскудной России матушки. И в землянках настоящих живут, и кухни дымят, и сквозь маскировку танки виднеются, и для артиллерии позиции по всем правилам. У них-то сорокопятки за кустиками стояли. «Почему у них в бригаде так все боком вышло?» — задумался Сашка, но ответа не нашел. Только стало на душе спокойнее и увереннее от этой уймы народа и техники. На Сашку поглядывали, на передке, видать, еще не бывали, и любопытничали, вот как парня измочалило. Подошел один лейтенантик молоденький, спросил: «Ну как там?» «Да ничего», — ответил Сашка, и вроде не покривил душой. Издалека все прошедшее не казалось уж таким страшным, будто ничего особенного и не было. «По тебе, видно, досталось», — медленно и как-то раздумчиво произнес лейтенант, покачивая головой. «Закуришь?» «Это с удовольствием. С табачком неважно было». «А с чем хорошо?» Усмехнулся тот, протягивая Сашке завернутую цигарку. Сашка поблагодарил, а на вопрос отмолчался. «Незачем лейтенанту раньше времени знать. Все у него впереди. И обгорит, и наголодуется, и в грязи изваляется». Тронулся Сашка дальше, и минут через несколько дошел до того места, где с начальством повстречался, когда немца вел. Здесь он с этим фрицем и распрощался. Тот все «данке, данке» лепетал, и даже руку хотел Сашке протянуть, но сделал Сашка вид, что не заметил. Начальство же вокруг. Забрал немца капитан из разведки и повел того в штаб бригады. А Сашка вместе с комиссаром начштаба и другими командирами пошел обратно в Черново. По дороге комиссар спрашивал, чего это немец Сашку благодарил. Сашка ответил, небось за то, что пленил его, что живым теперь немец останется, вот и данкал. Про комбата и его приказание расстрелять немца Сашка, конечно, ни слова не сказал. Ну вот, наконец и блеснула сквозь сосны Волга крутым поворотом. Близится конец Сашкиного пути. Берег этот угористый Сашка помнил. Лезли на него ночью по скользоте, падали, а кто и обратно вниз соскальзывал. Небо над ними, тогда уже рассвеченное ракетами, показалось и багренело дальним заревом. И припомнилась ему та ночная маята, когда знали уже точно, дошли. И уже на рассвете примет их незнаемое и потому жутковатая передовая, и беспременно пойдут они утром в бой. В первый бой. А что это такое? Ни Сашка, ни шедшие с ним люди еще не знали и даже не представляли. И потому стягивало сердце холодком, а изнутри шла и разбегалась по телу мелкая противная дрожь. Остановился Сашка. Надо бы порадоваться, что стоит он живой на этом берегу, что достался ему случаем обратный билет оттуда, с той почти необратной дороги на передовую, что развернулась уже на том берегу Бахмутова, целехонькая, непобитая, но сжато еще все внутри, напряжено, не пробиться радости в душу, особенно, как подумаешь, скольким его товарищам не выдалось пути назад, сколько осталось там, на Ржевской земле, перед теми тремя русскими деревеньками. Внизу по воде сновали туда-сюда две плоскодонки. Вот и вся переправа. Волга здесь, правда, не широка, но много ли таким манером перевезешь припасов? И съездов к реке никаких, ни на чем к воде не подъедешь. Значит, вручную все, и снаряды, и провизию на своем горбу по крутизне. И стало Сашке попонятней, почему они так бедовали. Выходит, зря материли начальника ПФС и все тыловые службы. Но уж очень обидно было. Жизни клали, а ни курева, ни жратвы, ни боеприпасов. Спустился Сашка к воде и стал ждать лодку. Тут еще несколько раненых ходячих находилось. Ребята незнакомые, из других батальонов, но выглядели не лучше. Видать, всем на этом пятаке досталось.